глаза в голубые небеса. И неси не быстро убаюкай мысли. Ох, ты реченька моя, вновь желанная вода. Ноги в реку опускаю и в прохладе таю. Река, зарастают берега камышом осокой, как забор высокой. Знать течение твое не спешит и замерло. Снова много на нас снова. И неси не быстро, убаюкай мысли. Ох, реченька моя, вновь желанная вода. Ноги в реку опускай.